Звездный Вавилон. Пролог. Это было на заре третьей эры человечества. Десятилетия спустя после Земляно-Минбарской войны. Проект Вавилон был мечтой, обретшей форму. Его целью было предотвратить следующую войну, создав место, где люди и инопланетяне могли бы мирно улаживать свои разногласия. Порт захода, дом вдали от дома для дипломатов, мошенников, предпринимателей и странников. Среди 2,5 миллионов тонн металла, отделяющих от космической тьмы. Здесь может быть опасно, но это наша последняя и лучшая надежда на мир. Надежда, большей угрозы которой еще не было. Год 2258, место действия, Вавилон 5. Из-за огромного диска планеты, подсвеченная лучами местной звезды, величественно выплывала огромная, 8-километровая космическая станция. Вавилон 5, пятая из одноименной линейки космических сооружений. На обзорной палубе, расположившийся в верхней ее части, сразу над главным стыковочным шлюзом, стоял немолодой мужчина, одетый в форму космофлота Земли. В настоящее время не ожидалось ни показательных полетов, никаких бы то ни было значимых астрономических явлений. Поэтому со стороны могло показаться, что он просто стоит и смотрит на звезды, но он пребывал в глубокой задумчивости. Вавилон-1, первая станция проекта, заложенная практически сразу после Земляно-Минбарской войны. Она так и не была достроена, мощный взрыв разрушил несущие конструкции, и станция была уничтожена. Вавилон-2 вторая станция была заложена всего через год после первой, в том же районе космоса. И снова неудача. Множественные акты саботажа и терроризма привели к прекращению строительства. Вавилон-3 беспрецедентные меры безопасности были приняты, чтобы предотвратить любые неожиданности в ходе строительства. Но, не будучи законченной даже наполовину, Вавилон-3 был уничтожен мощнейшим взрывом термоядерного реактора, неожиданно вышедшего за все рамки расчетных режимов работы. Люди не унывали, и Вавилон-4 был все-таки достроен. В постройке были использованы уцелевшие части предыдущих станций серии. Но, за сутки до торжественного открытия станции, Вавилон-4 просто исчез, как будто его и не было. Исчез вместе с успевшим прибыть экипажем, с оставшимися на станции строительными бригадами и прилетевшими на открытие гостями. И вот, наконец, Вавилон-5, построенная в другом уголке космоса, на орбите необитаемой планеты, станция мирно продолжала существовать, несмотря на самые мрачные предсказания всяческих доморощенных пророков. Но почему Джеффри Синклеру, командующему этой станцией, с каждым днем все больше казалось, что вот-вот станция полетит ко всем чертям, последовав примеру своих предшественниц? Пессимизм, может быть, но, быть может, это простое предчувствие. Череда ярких белых вспышек заставила командора Синклера перевести взгляд в левый угол обзорного окна. Там, еле видимая на фоне звезд, висела зона перехода, группа из 4 цилиндров длиной более километра, образующих собой подобие ворот, служащих точкой входа и выхода из гиперпространства. Картина, в общем-то, обыденная. Вавилон-5 служил межнациональным перевалочным пунктом и торговым постом на пересечении космических маршрутов, так что активация зоны перехода происходила тут по десятку раз за день. Но сейчас что-то было не так. Вспышки света, сигнализирующие об активации зоны перехода каким-то кораблем, как и положено, прошлись вдоль цилиндров направляющих, встретившись в центре ограниченной ими зоны. Но воронка входа в гиперпространство не открылась, а сияющая звездочка энергии в центре зоны на миг ярко вспыхнула и погасла. Что за? Командор Синклер удивленно подошел ближе к плоскости окна, поднося руку с коммуникатором ко рту. «Лейтенант Иванова?» «Да, сэр», — раздался женский голос. «Вы это видели?» «Да, командор». Зона перехода активировалась с той стороны. Прошел стандартный сигнал инициализации воронки, накопление энергии для открытия, а потом все закончилось, как не было. Но, как это возможно? Ведь, не могу знать, сэр. Накопленная энергия, единовременного высвобождения которой, к слову, хватило бы, чтобы разбросать Вавилон-5 по всей местной системе, просто исчезла, рассеялась в пространстве безо всяких следов. Какой-то корабль не прошел, не хватило энергии для выхода. По датчикам, импульса было бы достаточно для прохода тяжелого крейсера «Нарнов». Тут что-то другое. Черт, сэр, смотрите. Синклер снова поднял глаза на зону перехода и увидел очередную череду вспышек накопления энергии, но на этот раз звездочка в центре сияла чуть дольше, а на станции на мгновение мигнул свет. Иванова, мощность импульса возросла на 20%, Источник все еще не ясен. Я иду на мостик. Почти бегом Джеффри Синклер выбежал с обзорной палубы, буквально влетев в лифт. Через 3 минуты он уже входил на командный пункт станции. За время его пути еще раз мигнуло освещение, а пол под ногами слегка дрогнул, заставив его напряженно вцепиться в поручни в лифте. «Что тут, лейтенант?» Командор Синклер, был еще один импульс, 150% от номинальной мощности. В момент, когда должна была открыться воронка, датчики засекли колебания гравитации на 3%. «Черт побери, если так пойдет и дальше, станция развалится». «Командор, опять!» Раздался голос одного из операторов, напряженно всматривающихся в показания сенсоров. Череда вспышек, на этот раз настолько ярких, что смотреть больно, снова прошла по цилиндрам зоны перехода. Но на этот раз финальная искра энергии не погасла, засияв как маленькое солнце. На станции взвыла сирена, предупреждая людей об опасности, и колоссальную конструкцию тряхнула всю из конца в конец. «Сэр, это невозможно!» Лейтенант Иванова пораженно смотрела на экран монитора, на которой выводились показания датчиков слежения за пространством, но вокруг станции формируются десятки зон перехода. «Что, это нападение?» «Нет, сэр, воронки крошечные, пару метров в диаметре, туда даже истребитель не пройдет, они появляются и исчезают вокруг Вавилона-5. Что же это такое, черт побери?» Где-то в сером секторе, место было мрачное и унылое. Любой, кто оказался тут, будь то человек или инопланетянин, характеризовал это место одинаково: глубокая задница. Это были трущобы, часть станции, не получившие должного финансирования при ее постройке, а потому, выглядящие как загаженная канализация крупного мегаполиса. Разве что, тут было сухо. В одном из закутков, по проекту должным быть явно каютой, прямо в воздухе с тихим треском, заставляющим вибрировать сами кости, появился сияющий росчерк, раскрывшийся в быстро вращающуюся воронку. Поток воздуха разбросал по каюте мусор, какие-то листовки и тряпки, а из разрыва в пространстве на пол просыпался серебристый песок, образовавший внушительную кучку. Стоило выпасть последние песчинки, воронка схлопнулась, и в помещении воцарилась тишина. Внимательный наблюдатель, будь он поблизости, смог бы заметить, что песчинки, вначале лежавшие без движения, с тихим шелестом стали стекаться к центру кучки, раз за разом рассыпаясь вновь, словно что-то пыталось слепить из этого песка фигуру, но не могло удержать части друг с другом. Некоторое время спустя песок все-таки сумел собраться воедино, приняв форму гуманоида, более того, человека, одетого в странный черный костюм, отблескивающий металлом. Существо с удивлением осмотрелось по сторонам, тряхнуло головой, словно пытаясь прийти в себя, на несколько секунд замерло без движения, невидящим взглядом буравя пространство, а затем нагнулась и подобрала что-то с пола. Этим чем-то оказался обрезок металлической трубы системы охлаждения, явно выломанный прежним обитателем и использованный в качестве оружия. Пришелец поднес трубу к глазам и с нечитаемым выражением на замершем, словно восковая маска лице, проследил, как металл смялся, потек и полностью скрылся за сжатыми пальцами. Когда он разжал руку, на ладони лежала небольшая металлическая пластинка. Глава 1. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. У каждого темного властелина обязательно должен быть профессиональный психиатр, который будет лечить его от всех необычных фобий и нестандартного поведения, которое может помешать его планам. Правило темного властелина 64. Итак, я репликатор. Неожиданно. В памяти все еще творился сумбур, беспорядочность воспоминаний, вызывала практически физический дискомфорт, ощущалась, как вопиющая неправильность, которую необходимо немедленно исправить. Но постепенно это проходило, и данные выстраивались в 2 набора независимых воспоминаний. Первый был эмоциональным, ярким, хаотичным и смутным, словно старая пленка от видеокамеры с дефектами части кадров. Второй описывался одним словом – логика. Четкая информация, структурированные базы данных и даже предельно эффективный алгоритм восстановления поврежденных участков. Я был третьим человекоподобным репликатором, что был создан после изучения моими младшими собратьями тела андроида Рис, создательницы нашего вида. И в то же время я был человеком с планеты Земля, в мире, где существовал сериал «Звездные врата», в частности, повествующий о тех самых репликаторах и их судьбе. И я не имел ни малейшего представления, как это возможно и что произошло, знал только, что это что-то, определенно, равно необъяснимо, как с точки зрения человека, так и с точки зрения репликатора. Память третьего заканчивалась на моменте, как он был уничтожен, упав на горизонт событий черной дыры. Память человека, напротив, не несла в себе ничего похожего на момент смерти или переноса. Я вообще не мог вспомнить ничего о том, что я делал последние сутки, неделю, месяц. Фактически, я даже не мог определиться с тем, какие из человеческих воспоминаний являются последними, словно кто-то старательно подтер любые привязки к датировке за несколько лет жизни. При этом, абсолютно точно я мог сказать, что именно человеческая личность сейчас доминирует. Вернее, именно человеческая личность стала основой новой личностной матрицы данной платформы, а код личности третьего оказался полностью уничтожен, оставив только набор знаний. Набор, которым я без труда могу пользоваться, о чем ярко свидетельствует блок младшего репликатора у меня в руке. Всплеск эмоций, порожденных данными открытиями, схлынул так же быстро, как и начал нарастать. Вернее, разумом я осознавал, что должен испытывать просто феерическое ошеломление, шок, испуг, да много вариантов. Но на практике, все эмоции шли как-то задним планом. Я мог в них погрузиться, если захочу, но мог и игнорировать, словно они были и моими, и, в то же время, не имели ко мне никакого отношения. Вновь опустив руку, я подобрал с пола кусок какой-то детали, что-то вроде вентиля, и опять активировал преобразование его в универсальный блок репликаторов. Это было так же легко и естественно, как потереть пальцами друг о друга, только если там можно лишь представить себе, какую работу совершают мышцы, то здесь я прекрасно знал, видел, чувствовал и контролировал, что и как делают наниты моего тела. Удивительное ощущение, и очень приятное. Металл послушно преобразовался, попутно наградив меня данными о своем составе. Опять изумительное ощущение, полного, ясного и цельного понимания информации. Наверное, именно так ощущается просветление, когда разум умудряется целиком охватить все детали и процессы изучаемого вопроса. И, пожалуй, хорошо, что эмоции я могу игнорировать, в противном случае мне грозил бы, минимум, шок, по меньшей мере, сенсорный. Я ведь еще и чувствовал связь между этими двумя блоками и собой, подпространственную связь, а еще массу всевозможных излучений, от теплового до радиационного, а еще гравитация. Господи, как же слепо и ничтожно человеческое восприятие окружающего мира. Отвлекшись от своего занятия, я спохватился и стал осматривать место, в котором оказался. Я стоял посреди крошечной мрачной комнатки, заваленной таким количеством мусора и обломков механизмов, что складывалось впечатление, будто это склад и нежилое помещение. Благодаря новоприобретенным способностям репликатора, я видел множество недоступных глазам человека вещей. Я явно находился внутри какой-то огромной металлической конструкции. А судя по направлению гравитации, по некоторому ее искажению, это была скорее космическая станция, нежели здание на планете. Мотнув головой, я решительно вышел из комнаты в коридор, оказавшийся таким же захламленным и старым. То ли станция стара, как мир, то ли я просто не в самой лучшей ее части. В любом случае, план действий был вполне очевиден. Для начала мне нужно определить, где я нахожусь. Учитывая воспоминания моего тела, было бы крайне нежелательно оказаться где-то во владениях землян. Уж очень сильно репликаторов не любит. Я даже привет сказать не успею, как меня уничтожат. Дальше, неплохо было бы узнать, как я вообще выгляжу. С этим было тяжеловато, ни зеркал, ничего бы то ни было отража. Стоп, зачем мне зеркало? Я подошел к одной из стен коридора, наиболее ровная и чистая из всех, и медленно провел по ней рукой, отдав соответствующую команду своим нанитам. За ладонью по стене шла гладкая, зеркальная полоса металла, не лучшая замена полноценному зеркалу, но для меня сойдет. Итак, внешность. На меня смотрело знакомое по памяти третьего лицо. С опозданием осознал, что это действительно был заложенный шаблон, оставшийся от прежнего хозяина тела, когда я собирался на полу из разрозненных нанитов. Он был задействован, как основа, и никаких ошибок в процессе восстановления я не ощущал, а значит, и смотреться в зеркало не имело смысла. Более того, все можно было сделать куда проще, просто погрузившись в своего рода виртуальную реальность моего разума, где можно смоделировать и зеркало, и вообще что угодно, потратив при этом реального времени значительно меньше секунды. В принципе, внешность была вполне удовлетворительной, разве что имитация металлических вставок на одежде могла доставить проблемы. Окажись я где-то на территории землян, вполне могло статься, что данный атрибут человекоподобных репликаторов команда ЗВ-1 запомнила и не поленилась поделиться с соотечественниками. Так что не будем создавать себе проблемы на пустом месте. Повинуясь желанию, по одежде прокатилась слабая волна трансформации и все металлические вставки исчезли, оставив меня в неброском коричневом костюме, одинаково неприметном, что на Земле, что на какой-то из планет Гаулдов. Приглядевшись, безусловно, можно заметить отличие от привычных фасонов, но мне много времени и не надо, как пойму где я, подстроюсь под местных, лишь бы в первые секунды внимания не привлечь. Так, с внешностью разобрались, дальше нужна информация. Слишком много вопросов, на которые у меня не было ответов. Даже подпространственная связь репликаторов молчала, что могло говорить как о том, что все мои собратья уничтожены, так и о том, что я очень далеко от них, где-то в порядке межгалактических расстояний. Так что, выбрав наугад направление, я пошел по коридору, настороженно осматриваясь по сторонам, чтобы избежать ненужных сюрпризов. Но вот, впереди послышались некие хаотичные звуки осмысленной жизни, и через минуту, зайдя за поворот, я попал в какой-то зал. Он был куда больше виденных по пути кают и напоминал что-то вроде стихийного рынка. Единственным отличием от земных привокзальных аналогов была все та же бедность, грязь и запущенность. Хотя вот насчет грязи, это уже смотря, с чем сравнивать. Но зато я увидел местных обитателей. Практически все из них не были даже близко похожи на людей. Но, что самое озадачивающее, они не были похожи ни на одну из рас, которые отметились в ячейках памяти репликатора, но зато напоминали что-то, виденное мной человеком. На счастье, люди здесь тоже были, или, как минимум, кто-то очень на них похожий, и я не привлек никакого внимания. С одеждой тоже, в целом, угадал, тут были фрукты и в куда более оригинальных фасонах, и оных фасонов было много, от откровенных лохмотий, до вполне цивильных пиджаков и даже камзолов века этак 17-го. На противоположном конце помещения я заметил монитор на стене. Вероятно, это было какое-то информационное табло, или терминал связи, или, да что угодно. Но, судя по наличию электрических импульсов, устройство было работоспособно, а это главное. В принципе, добраться до информации можно было бы элементарно расковыряв одну из стен, электромагнитный фон проводки я чувствовал и там, но это было бы слишком заметно, ведь я даже не знаю, как часто посещается территория, где я оказался, а начинать войну, не имея даже представления об окружающем мире, совсем не хотелось. На терминале, еле различимая под грязью и занявшейся ржавчиной, виднелась какая-то эмблема, вероятно, обозначающая принадлежность устройства. Разобрать ее возможности не представлялось, слишком заросла, но, стоило мне подойти, как монитор включился и я услышал тихий, забитый помехами женский голос, а на экране проступили кнопки меню. «Добро пожаловать на станцию земного содружества Вавилон-5. Вы можете выбрать интересующую вас тему из списка ниже». Вот оно как. Вавилон-5 значит, что-то знакомое. Но не будем отвлекаться. Я коснулся пальцем экрана, и наниты аккуратно проникли в терминал, подключая меня напрямую к компьютерной системе станции. Это было чертовски непривычно для человеческой основы моей личности, но рефлексы репликатора не давали растеряться, и я погрузился в поток новой информации. На первом этапе я не трогал защищенные области базы данных, считывая только общедоступную информацию, не хотелось рисковать привлечением внимания. Хотя я и сомневался, что местные защитные системы превосходят асгардские, об этом говорило хотя бы наличие проводки в стенах, ведь даже гаулды использовали беспроводную передачу что энергии, что информации, а они отставали от серых человечков на порядке. Но, черт побери, это действительно Вавилон-5, та самая космическая станция, сериал про которую когда-то смотрел я «Человек», пятый номер в серии, чудом дождавшийся окончания строительства, не взорвавшись, не исчезнув. И находился я в местных трущобах, секторе станции, в которой стекались местные отбросы общества, не нашедшие себе места и не имеющие средств, чтобы убраться домой. Символично получилось, нечего сказать. Анализируя поступившую информацию, я лихорадочно отыскал текущую дату. 2258 год, Значит, можно выдыхать. До начала задницы галактического масштаба еще год-два. По крайней мере, насколько я помнил сериал, 2258, это самое начало, а гадости по закону жанра с самого начала не проявляются. Так, теперь важное, я не в сериале, тут инопланетяне не будут все поголовно разговаривать на английском. Да, языковые базы есть. Теперь хотя бы можно будет при необходимости общаться с местными. Закончив скачивание информации общего доступа, я отлип от терминала. Снаружи, судя по моим внутренним часам, прошло всего несколько секунд. Вот что значит нанотехнологии. Это кто такой тут нарисовался? Раздался позади меня грубый голос. Обернувшись, я увидел человека, похожего на говорящий шкаф, одетого в обычные для этого сектора обноски, нависающего надо мной и похлопывающего по ладони толстой металлической трубой. «Я тебя тут не видел. Значит, ты новенький, а все новенькие должны платить мне за проживание тут». За спиной местного гопника стояли еще двое, такой же бандитской наружности, как и их главарь. «Ты что, глухой? Я к тебе обращаюсь. Занимайся своими делами и не приставай к незнакомцам. В прежней человеческой жизни появление таких товарищей меня, однозначно, заставило бы понервничать, однако сейчас я только холодно посмотрел на говорившего и отвернулся, собираясь двинуться в направлении видневшегося лифта. Сложно бояться человека с дубиной, когда помнишь, как умирал в черной дыре. «Да ты оборзел, морда!» Услышал я за спиной, а в следующее мгновение получил удар в спину. «Хм, а любопытное ощущение...» Когда твое тело поглощает кинетическую энергию, не гасит, а именно поглощает, преобразуя в полезный заряд, распределяемый на питание всего объема нанитов. Собственно, именно благодаря ряду подобных технологий человекоподобные репликаторы не использовали персональных щитов. Зачем, если любое внешнее воздействие, начиная от теплового излучения и заканчивая огнем противника, это источник энергии? Впрочем, не будем отвлекаться. Вы не понимаете обычных слов? Оборачиваюсь к нападавшему. Не хотелось их убивать, это неизбежно поднимет шум, особенно на глазах стольких свидетелей, но и оставлять просто так тоже неправильное решение. Что же предпринять? Хм, ага, вот то, что надо. В моей памяти всплыла структура и принципы работы Зетник-Тейла, этакого шокера Гауэлдов, хотя воздействие там было многократно сложнее, чем обычный электрический разряд. Можно было сформировать из нанитов имитацию Зета в моей руке, но быстрый анализ задачи показал, что прямое копирование просто нерационально, 74% задействованных нанитов уйдет на бесполезную работу, в том плане, что принципиальная схема оружия банально несовершенна и может быть значительно улучшена, плюс лишний объем строительства, корпус, форма, расположение элементов. Куда проще было обойтись вовсе без устройства, сформировав только нужные блоки прямо в моем теле. Так что, я поднял руку из кончиков пальцев, с мелодичным треском, в нападающих ударило три парализующих разряда. Люди рухнули как подкошенные, застыв без движения, а я молча развернулся и все-таки пошел в сторону лифта, хмыкнув про себя, что уж больно это было похоже на преснопамятного императора. Но, пафос лишним не бывает. Обитатели рынка быстро завершившуюся потасовку, словно не заметили, хотя что-то мне подсказывало, что граждане-неудачники очнутся уже обобранными до нитки, но главное, мне никто больше не мешал спокойно добраться до кабинки. Уже войдя в кабину лифта и приготовившись назвать пункт назначения, я замер, сообразив, что мне совершенно нет никакой необходимости куда-то отсюда уходить. Местные преступные элементы меня не волновали абсолютно, холодное оружие мне не страшно совсем, энергетическое – аналогично. По сути, с местной технологической базой мне стоит бояться только пушек корабельного калибра, да и то, в зависимости от условий, я бы еще подумал, пушек какой раз и стоит бояться. Я бы поставил на Варлан и Теней. Ну, быть может, главный калибр крейсеров Минбара и Центавра тоже может доставить мне проблем, остальные же, даже официально, куда менее развиты. Выйдя обратно на рынок из лифта, я невозмутимо перешагнул все еще лежавших без движения гопников и, сопровождаемый настороженными взглядами местных жителей, двинулся по коридору в сторону кают. Есть свои плюсы в том, чтобы остаться в трущобах, тут никто никогда не будет искать. Вернувшись в место своего появления, я окинул помещение взглядом. Да, это явно была жилая каюта, вот только никогда не использовавшаяся по назначению, так как даже крепления под койку оказались замазаны. Сейчас она была завалена разнообразным мусором и следами жизнедеятельности разумных. Сортировать мусор я не стал, вместо этого определив, где за переборкой проходит информационная магистраль, прислонил туда руку и начал процесс с репликацией блоков. Материал переборки оставлял желать лучшего, никакого сравнения с триниумом, используемым Асгардами, но проблемой это не являлось. При нужде блок можно сформировать даже из простейшего железа. Потребовалось меньше минуты, чтобы переработать металл до информационной магистрали, и под ноги мне упал первый жук-репликатор, первый сородич. Излишне говорить, что для моей человеческой личности ощущение было непривычным, но вот для репликаторной это было приятно. В отличие от человекоподобных, жуки-репликаторы не обладают полноценной личностью, все они часть единого коллективного разума, действующего в соответствии с заданными в программе целями. Однако, если в систему включить человекоподобного репликатора, то все становится гораздо интересней. Цельная, самодостаточная личность человекоподобного мгновенно приобретает высший командный приоритет, позволяя действовать даже против постулатов исходной программы, а коллективный разум младших репликаторов превращается в дополнительные вычислительные мощности и хранилище информации. Ну и в случае, когда человекоподобных репликаторов несколько, главным является старший из них. Не удержавшись, я присел перед первым сородичем и стал его разглядывать. Я знал о нем все, начиная от поатомарного состава материала и заканчивая программным кодом, но все равно просто полюбоваться на результат своей работы было приятно. К тому же, чисто по-человечески, хотелось немного отвлечься от мыслей о том, куда я попал и что делать дальше. Человеческая память до сих пор пестрила множеством пятен и размытых кусков. Что-то удалось восстановить по ассоциациям во время изучения сети, но очень несущественно. Историю этого мира я помнил смутно, вроде бы некая толпа фриков из местного начальства станции кинула свое правительство по какой-то мутной причине несогласия с политикой. То ли душение демократических свобод, то ли слишком активного следования заветам американской демократии. При этом та же толпа умудрилась чуть ли не продаться сразу нескольким потенциальным противникам Родины и, находясь на службе государству, вступить в международное, нелегальное, вооруженное формирование с целью воевать сперва с одной древней цивилизацией, тенями, а потом еще с одной, которая помогала это формирование создать, варландцами. Войну как-то выиграли, вроде бы прополоскав мозги всем участникам на тему «надо радоваться», не надо напрягаться, и древние расы радостно ушатали куда-то в жопу вселенной. Далее был поход уже официального, международного, вооруженного формирования на землю с целью свергнуть законное правительство, принести добро и справедливость, заставив всех жить так, как считают верным оные фрики. После чего самый главный из них становится президентом чего-то вроде галактического АН, и буквально через полгода допускает геноцид населения Земли какой-то толпой гопников из подворотни, что раньше были на правах мелких шестерок у теней, а теперь пожелали показать всем свою крутость. Потом еще с кем-то воевали, кого-то били, кого-то кидали, а в эпилоге сообщили, что все люди превратились в светлячков, носящих доспехи братства стали из Fallout, и тоже сдреснули в ту же жопу вселенной. В общем, энтузиазма будущее не вызывает. Эх, не вышло целиком отдаться созерцанию, все-таки есть в бытии репликатора и некоторые минусы, но ладно. Передаю младшему список задач и приоритетов, в основном сводящихся к простому постулату. Размножаться, не привлекая внимания, и встаю. Я до сих пор не знал даже примерно возможностей Варлана, а они в этой станции очень заинтересованы, к тому же я смутно припоминал, что они используют органические технологии, что делает привычный для репликаторов способ борьбы весьма сомнительным. А кроме того, что не могло не вызывать дополнительных нервов, они были подозрительно похожи на вознесшихся из вселенной звездных врат, не говоря уже про теней и остальные древние расы. Понятно, что простое совпадение, но лучше было перебдить. Так что жрать корпус, включая сирену на всю галактику, пока не следует. А вот пощупать закрытые участки служебных систем и смысл имеет, благо доступ к информационной магистрали был уже открыт. Интерлюдия. Пространственная аномалия, спровоцировавшая сбой в работе зоны перехода, пропала так же внезапно, как и появилась. Десятки миниатюрных воронок гиперпространства схлопнулись, не оставив после себя и следа, кроме недоумения и растерянности персонала станции. Все закончилось, кажется. Иванова настороженно смотрела на показания сенсоров, приходящие в норму. Да, Похоже, что все кончилось, но что это было? Командор Синклер также просматривал отчет, что-то не сходилось, настораживало Иванова, что-то не так в этих показаниях. Что-то не так, сэр. Да тут все не так, начиная с того, что воронки не могут быть такого маленького размера. А на закуску, поведение зоны перехода. Твою мать, лейтенант выругалась, получив отчет техников, вылетевших к зоне перехода, только закончилась эта свистопляска с непонятно откуда взявшейся энергией. Что еще? Из-за этой аномалии зона перехода была перегружена. Если не снять с нее остаточный заряд, первый же корабль с любой стороны вызовет взрыв. Черт, срочно объявите сбор совета и начинайте процедуру вывода зоны из работы для технического обслуживания. Сориентировался командор. В графике прибытия ожидаются корабли, да, через 8 часов пассажирский с Центавра. Отключить зону не успеем, но техники говорят, что заряд можно снять и с рабочего устройства. Хорошо, пусть работают. Будем надеяться, что не будет незапланированных кораблей. А день так хорошо начинался. Последнюю фразу он произнес еле слышно, уже направляясь с мостика в зал заседаний консультационного совета. Командор Синклер, как официальный представитель Республики Центавр, я требую предоставить мне все сведения об атаке на колонию Рагиштри, которыми вы располагаете. Посол Ланда Моллари буквально ворвался в зал заседаний, чуть не сбив в дверях собирающихся представителей Лиги Неприсоединившихся Миров. Мы получили сигнал бедствия и знаем не больше вашего, посол. Недовольно произнес Синклер, устраиваясь за столом на месте председателя. Что говорит премьер? Да ничего он не говорит. Я послал 3 сообщения. 3. И никакого ответа. Все отмалчиваются, как будто ничего не произошло. Посол, я только что узнала, вошла в помещение Делин, посол Минбара. Выражаю искренние соболезнования, присоединился к ней вошедший следом Гекар, посол Нарна. Что вам известно о нападении? Гекар, неприязнь Ланда к Нарну была ощутима физически, равно как и его подозрительность. Ровным счетом ничего, уверяю вас, развел руками посол, я в таком же удивлении, что и вы. Господа, господа, Джеффри Синклер, понявший, что его попросту игнорируют, несколько раз ударил ладонью по столу, привлекая внимание. Это нападение, безусловно, серьезные инциденты, мы должны выяснить, что произошло. Но сейчас есть более срочная тема для обсуждения. Что может быть важнее, командор? Вспылил Моллари, наша колония была уничтожена. Дайте мне закончить. Час назад около станции была обнаружена аномалия неизвестной природы, вызвавшая нарушение в работе нашей зоны перехода. И что? И то, сколько себя помнил на посту командующего Вавилоном 5, Синклера всегда выбешивал посол Центавра, любитель выпивки и женщин, заядлый игрок и скандалист. Он всегда приносил одни только неприятности, избегая общения с начальником службы безопасности только из-за своего дипломатического статуса. Если не исправить зону, то при первом же проходе корабля через нее, и зона, и станция, на которой, смею напомнить, командор указал пальцем на Ланда, находитесь и вы в том числе, взорвутся к чертовой матери. Командор Синклер, подала голос Делин, что вы хотите от членов совета? Чем мы можем помочь? Прошу связаться с вашими правительствами. Нам потребуется как минимум день, чтобы исправить зону перехода, не выводя ее из работы. Нужно, чтобы кто-то дежурил в гиперпространстве и не позволял кораблям проходить к Вавилону 5. Но им же придется висеть в гиперпространстве без ориентиров. Посол Моллари, а зачем, по-вашему, я упомянул про дежурящие корабли? Приводной маяк Вавилона 5 будет работать по-прежнему. Ваши корабли смогут корректировать свое положение, ориентируясь на его сигнал, и встречать прибывающие корабли, предупреждая их не активировать зону, пока мы не закончим ремонтные работы. Я свяжусь с нашим правительством, командор Синклер. Вот уж кто-кто, Аделин всегда вызывала у Синклера только положительные впечатления. Несмотря на недавно отгремевшую войну, она искренне принимала участие в работе совета, не на словах, а на деле превращая Вавилон 5 в зону мира и нейтралитета. Я думаю, мы сможем выделить корабль для патрулирования на любой срок, какой только понадобится. Благодарю вас, Делин. Тогда, если этот вопрос мы решили, на этом предлагаю закончить. Но как же нападение? Не смог смолчать Ланда, мы должны выяснить, кто напал на нашу сельскохозяйственную колонию. Посол Моллари, чудом удержавшись от того, чтобы зарычать, ответил командор, как только у нас будет достоверная информация по этому нападению, мы созовем чрезвычайную сессию совета и окажем вам всемерную поддержку. Конец интерлюдии. Как я и думал, системы безопасности Вавилона 5 на фоне асгардских смотрелись просто удручающе. Вообще не смотрелись, если откровенно. Фактически, все мои усилия выражались исключительно в том, чтобы не оставить следов своих действий. При этом я получил полный доступ к спискам обитателей станции, включая список командного состава, к расписанию прибывающих и отбывающих кораблей, их маршрутов на ближайшую неделю, паролем и кодом безопасности, даже кое-какой строго секретной информации сугубо военного назначения. Впрочем, главным сейчас были именно маршруты и расписание полетов флотов снабжения и, конечно же, навигационная информация по галактике. Оставаться на станции мне смысла не имелось. Причин к этому было несколько, и первой в списке стоял инстинкт самосохранения. Каждый жук-репликатор в среднем состоит из 60 блоков. Матка, то есть тот же жук-репликатор, перестроившийся для производства, изготавливает один блок в секунду. Разумеется, только при наличии достаточного количества ресурсов и энергии, но на космическом корабле из металла, почти любая точка пространства имеет непосредственный доступ как к ресурсам, так и к энергосети. Таким образом, каждую минуту одна матка создает нового репликатора, в среднем, каждый шестой из них уже может стать новой маткой, без ущерба для скорости поставки ресурсов предыдущей, а дальше число растет по экспоненте. Таким образом, менее чем за 12 часов практически любой корабль средних размеров будет полностью сожран, а уж на подчинение всех систем хватит работы одного попавшего на борт репликатора в течение 10 минут. Корабли Асгарада авторитетно подтверждают. Но здесь у нас далеко не средних размеров корабль, тут станция в 2,5 миллиона тонн стали, стационарная, с отвратительной системой защиты, без намека на щиты и маломальски серьезное вооружение. Кроме того, сейчас я уязвим, чтобы меня нейтрализовать, достаточно выкинуть в открытый космос, а Вавилон является точкой соприкосновения интересов практически всех крупных игроков этой галактики. Естественная же реакция любого разумного на попытку покуситься на его интересы – агрессия. Мне просто никто не даст даже 12 часов. Вторая причина проистекает из первой – мне нужно найти свое место в новом мире, получить возможность играть хотя бы примерно на равных с участниками местных разборок. А это, в первую очередь, означало ресурсы. Насколько я успел изучить технологии местных рас, корабли репликаторов здесь станут практически непобедимы. Но эти корабли еще нужно из чего-то создавать, на крайний случай, дорабатывать готовые, а для этого опять нужны ресурсы. И, вот тут меня ждала удача. В новостных каналах активно муссировалась тема о нападении неизвестных на отдаленную колонию Центавра. Причем настолько отдаленную, что кое-кто уже заявил, будто посылать туда флот бесполезно, мол, пока он дойдет, спасать будет некого. Что это как неудача? Просмотрев списки отбывающих в ближайшее время кораблей, я нашел один очень подходящий грузовик, а подключившись к системе наблюдения станции, обнаружил и нужного пилота в одной из забегаловок. Оставив первому собрату команду продолжать перерабатывать подручный металлолом на блоки, а затем, по отдельной команде, незаметно пробраться к моему местонахождению, я вышел из каюты, все-таки направляясь к лифту. Единственная проблема, которую я видел для своего плана, это экстренная блокировка зоны перехода в связи с ее перегрузкой, виной чему, как я понял, было мое прибытие на станцию. Хотя, что я заморачиваюсь? Мне достаточно попасть на транспортник, висящий сейчас, насколько я знаю, около станции и ожидающий разрешения на вылет, пока его пилот накачивается дешевым алкоголем. А там, репликаторы спокойно соберут в нем гипердвигатель, причем не местное непонятное нечто, а полноценный двигатель, не зависящий от зон перехода и, способный, в том числе, к межгалактическим полетам. Пилот нужного мне корабля не двигался, оставаясь на прежнем месте, в дешевой забегаловке, сидящей в углу перед батареей пустых стаканов. Интересно, это общая черта всех космолетчиков, или у него какие-то проблемы? Кабак был типичным питейным заведением, полумрак, шум множества голосов, концентрация спиртовых паров в воздухе, больше подходящая ликероводочному заводу. Ну и драки, куда же без этого? Еще от входа я услышал громкие выкрики и шум ломаемой мебели, а через мгновение мне навстречу был вышвырнут один из посетителей, сползший затем вниз по стене. Кстати, заметил, что местная земная мода довольно консервативна, Мужчины предпочитают брюки и пиджаки классических тонов, женщины лишены всяческих мини-юбок, открытых топов и так далее, также предпочитая закрытые, сдержанные фасоны, и никакой кричащей раскраски в ядовито-яркие цвета, кругом одна классика. За поворотом послышался топот, и через мгновение оттуда вывернул наряд охраны. Я счел за лучшее нырнуть за угол с другой стороны от входа в кабак, чтобы не попадаться им на глаза. Прекратить беспорядки. Раздалось изнутри. Вяжите их. В драку вплелись звуки ударов дубинок, и через пару минут все стихло, а охрана вышла в коридор, толкая перед собой пятерых инопланетян, судя по всему, зачинщиков потасовки. А через пару минут следом за ними вышел и мой пилот, направляясь по коридору в мою сторону. Пропустив его мимо себя и выждав немного, я пошел следом. Карлос Баир, когда мы отошли на достаточное расстояние от кабака, я окликнул пилота, подходя ближе. «Да, че, что вам нужно?» – пьяным голосом ответил он. «Мне нужны твоя внешность, документы и корабль», – совершенно честно ответил я, оглушая его разрядом зета. Оглянувшись в оба конца коридора и не заметив никаких неожиданных наблюдателей, я поднял пилота за шкирку и потащил в сторону ближайшего технического лаза, расположение которых также пришло ко мне вместе со схемами станции. А дальше все было предельно просто. Скопировать его внешность – дело нескольких секунд. Еще меньше – достать карту пропуска и сформировать из нанитов ее точную копию, в то время как оригинал карточки растворился у меня в руках. Чуть больше времени, да и то с непривычки, хотя для репликаторов моего типа это было обычным делом, потребовалось на то, чтобы перенять часть его памяти, выкачив напрямую из мозга. Теперь даже в мелкой моторике и поведении разницы между нами двумя не заметили бы и его родные. Последние команды через нанитов, прежде чем оставить его в этой подсобке, я погрузил его в длительный сон, навскидку на пару суток. Что будет дальше, меня не особо волновало. Так же незаметно, как и зашел в подсобку, я вернулся в коридор и направился в сторону станции центрального монорельса, идущего насквозь через большую часть станции. Осторожно, двери закрываются. Будьте внимательны, движение проходит по зоне нулевой гравитации. Приятного пути, люди. Даже гравитационными технологиями не овладели, а все туда же, покорять космос. Насколько я помнил канон Вселенной, так или иначе гравитацию подчинили все младшие расы, вышедшие в космос. И только люди до сих пор, как самые отсталые, пользовались вращающимися элементами для ее поддержания. И я уже молчу про эстетику их кораблей. Посмотрел я в базах данных краткие описания земных судов. Что я могу сказать? Летающий утюг – это еще мягкое и политкорректное описание кораблей земного содружества. Но между делом, проект «Вавилона-5» все-таки внушал некоторую гордость за мою историческую родину. Все-таки отгрохать 8-километровую станцию – фактически из остатков строительного мусора после первых четырех Вавилонов, и устроить огромный гидропонный отсек, чуть ли не в треть конструкции, это внушало. Как раз по этому саду и пролегал монорельс, вытянувшийся вдоль оси вращения станции. Где-то там внизу находились более дорогие забегаловки, позволяющие гостям насладиться живой природой, парки для прогулок, зоны для занятий уличным спортом. Грузовые причалы, зона разгрузочно-погрузочных работ малых транспортных кораблей, конечная. До конечной точки маршрута в вагоне я доехал один, похоже, в связи с временным запретом на пользование зоной перехода, пилоты не торопились вернуться на свои корабли, предпочитая их тесноте относительный комфорт питейных заведений. Согласно информации из компьютера, мой транспортник в данный момент болтался снаружи станции. Груз, с которым я прилетел на Вавилон, уже выгрузили, так что теперь в контейнерах располагалось только шахтерское оборудование производства Драззи для добычи редкоземельных металлов на планетоиде Е-471-813. Ничего, думаю, без этих комбайнов они проживут, а для них найдется более полезное применение. «Что это тебя сюда занесло, Карлос?» – окликнул меня один из рабочих. «Вылетов же все равно не будет, пока с зоной перехода не закончит». «Да знаю», — отмахнулся я, «но надо документы заполнить для следующего заказчика, вот решил, пока есть свободное время, а то выпивка уже не лезет, старею, наверное». «Эй, все слышали?» — удивленно выкрикнул грузчик. «Баир отказывается выпить. Ты кто такой?» Обращаясь уже в мою сторону. «Куда ты дел старину Карлоса?» «Я страшный робот из другого измерения, состоящий из крошечных наномашин, прибывший сюда для создания собственной империи. А Карлуса я оглушил и бросил проспаться у бара, совершенно честно ответил я. Несколько секунд в грузовом доке висела удивленная тишина, а потом грянул хохот. Черт побери, Карлус, тебе и правда пора завязывать с выпивкой. Уж больно фантазия у тебя нездоровая стала. Ладно, тебя до Сизифа подкинуть что ли? Ну да, хе-хе, и тут этот метод работает, оказывается. Маркус, у тебя, вроде бы шаттл простаивает, докинь Байера до его грузовика, раз уж ему поработать приспичило. Мы загрузились в челнок и, без всяких проблем выйдя за пределы станции, через пару минут уже стыковались к моему кораблю. Сизиф представлял собой сравнительно небольшой цилиндр, похожий на ракетоносители 20-21 века, к которому крепились 6 грузовых контейнеров, в 5 раз шире основного корпуса. Ни о какой эстетике внешнего вида, скоростных характеристиках и прочей чепухе при таком раскладе и речи быть не могло. Впрочем, именно поэтому я его и выбрал, больше металла, больше ресурсов для переработки, а значит, больше простора для размножения. Итак, проведем ревизию. Согласно данным бортового компьютера, 4 контейнера пусты, 2 заполнены тем самым горнодобывающим оборудованием. Экипажа на борту нет, все на Вавилоне. Ну, тем лучше. Начнем полегоньку. Я прошел в один из заполненных грузовых контейнеров, по пути скептически осматривая внутреннюю планировку корабля. Было сразу видно, что он затачивался строго под перевозки больших объемов груза, а о каком-либо комфорте экипажа не шло и речи. Кают было 3, 2 из них лишь чуть больше размером, чем необходимо, чтобы установить койку и вещевой шкафчик, а третья, видимо капитанская, вмещала в себя еще и рабочее место, стол, стул, компьютерный терминал. Черт побери, да даже в поездах на земле купе бывали побольше. В этот раз преобразование блоков не отнимало и толики прежнего внимания, тем более оставшиеся на станции жуки все это время тоже плодились, уже проникнув в технические коридоры между палубами и скрыв следы своего пребывания в трущобах. Подпространственные сети, доступные вычислительные мощности непрерывно росли, так что еще один созданный репликатор на ощущениях сказался исчезающе мало. Первую матку и ее выводок я решил оставить на станции, пронести их на корабль было возможно, но слишком трудоемко. Вдобавок, они обеспечивали мне информационный контакт с Вавилоном. Пройдет несколько дней и вся станция будет у меня под колпаком, а это дипломатическая переписка, торговые сделки, политика большинства местных держав и, наконец, стратегия грядущей войны. Кроме того, в случае нужды они смогут атаковать станцию изнутри, когда лично мне опасность угрожать уже не будет. В общем, пусть аккуратно плодятся и размножаются, мне же куда проще будет создать материальную базу на Рагиштри, благо там сейчас бардак и неразбериха. Последние сообщения в СМИ гласили, что атака была совершена кораблями режима Нарна. Центавр пока хранил молчание, но, думаю, они не сильно обидятся, если я уведу у них несколько орбитальных станций. Если они, конечно, остались, по крайней мере, в той видеозаписи, что я видел, было отмечено уничтожение только нескольких из них, при условии, что флот Нарнов оттуда тоже исчезнет. Ну вот и матка была готова, и я гордо отдал команду. Чужое, халява, взять-взять, хе-хе. Приступим к модернизации этого выкидыша инженерной мысли человечества. Паучок радостно скрижетнул и тут же подключился к энергосети транспорта, как ни крути, а атомарная ковка процесса энергозатратная и на своих ресурсах производительность маленького репликатора оставляла желать лучшего. Первым делом следовало сожрать все, что можно, но так, чтобы до последнего момента снаружи корабль выглядел все тем же грузовиком Сизиф. Следом, гипердвигатель, щиты и уже потом рационализация корпуса. В общем, на ближайшие часы дел хватит. Все-таки быть репликатором – любопытное ощущение. Я чувствовал каждого из младших, мог видеть их глазами, управлять непосредственно или же, отдав команду, забыть про него, зная, что он будет выполнять выданное задание наилучшим образом. А между делом, буквально за 4 часа, матка и созданные ей пауки переработали 90% корпуса Сизифа, оставив только тонкий слой, как кокон, укрывающий их деятельность внутри, да внешнюю часть двигательной установки корабля. Чтобы не мешать им, все это время я просидел в рубке управления, наблюдая, как постепенно корабль менялся. И вот, наконец, осталась только последняя деталь – убрать внешнюю маскировку и придать кораблю законченную форму корпуса. Но для этого мне было нужно скрыться от возможных наблюдателей, которых было немало. Техники, как муравьи, суетящиеся вокруг зоны перехода, другие грузовые и пассажирские корабли, ожидающие разрешения на вылет, и экипаж самого Вавилона-5. Но на этот счет у меня была неплохая идея. Новые двигатели уже были готовы, как и энергоустановка, так что можно было отдавать команду на вылет. Сизиф медленно двинулся в сторону планеты, на орбите которой находилась станция. Борт С1-756Е, вам не давали разрешения на вылет. Грузовой корабль земного содружества Сизиф, ответьте. Говорит Карлус Байер, капитан Сизифа, ответил я диспетчеру Вавилона, изобразив в своем голосе некоторую панику, произошел нештатный пуск двигателя. Повторяю, я не давал команды на вылет. Двигатель корабля включился сам, вероятно, неполадки с бортовым компьютером. Я ничего не могу поделать, меня уносит в сторону планеты. Нет, ну а что, я ведь, правда, двигатель не включал, это все репликаторы, да. Так, теперь подкорректируем курс так, чтобы выйти на высокую орбиту планеты. Тогда уже скоро ее диск скроет меня ото всех наблюдателей. Вас понял, Сизиф, не паникуйте. По нашим расчетам, корабль выйдет на орбиту планеты. Учитывая вашу скорость, через час 40 минут вы снова будете с нами. Вас встретят ремонтники и отбуксируют к Вавилону. Ждите. Принял. Хе-хе. Так, теперь осталось подождать. Диск планеты скрыл меня минут через 15. Начнем. Команда младшим и корпус во всех диапазонах, включая оптический, скрывает система маскировки, некогда позаимствованная репликаторами с флагманского суперхаттака Апофиса. В следующий момент остатки внешней оболочки Сизифа с бешеной скоростью доедаются, открывая настоящий вид корабля, уже через миг прекращающие иметь хоть что-то общее с уродским грузовиком. Блоки, занимавшие место в грузовых контейнерах, сдвигаются, складываясь к центральной части. Несколько секунд и по орбите вокруг планеты движется типичный крейсер репликаторов, разве что чуть меньшего размера. Ну, так и съеденный грузовик был не шибко большим. Назовем-ка его Лаки. Репликатором, конечно, имя корабля до одного места, вернее они вполне обходятся цифровыми значениями, но мне, мелочь, а приятно. Я уже был готов отдать команду на прыжок в гипер, как сенсоры корабля обнаружили внизу на планете признаки разумной, и более того, высокоразвитой жизни. Нет, поверхность планеты, как и по всем базам, была необитаема, но где-то в глубине ее коры явно имелось какое-то колоссальное технологическое сооружение. Причем энергетический фон оттуда шел такой, словно вся планета представляла собой один циклопический реактор. ХМ. Очевидно, сканеры Вавилона недостаточно совершенны, чтобы это заметить, но что-то мне это напоминало, что-то крайне смутно сохранившееся в человеческой части моей памяти, но определенно важное. В любом случае, те, кто мог построить подобное и скрываться под носом у чуть ли не всех рас данной галактики, как минимум, заслуживают того, чтобы их опасаться. Так что не будем испытывать судьбу и идем по своим делам. Разобраться можно будет и позже, когда у меня появится надежная база и ресурсы. Что ж, теперь самое важное – узнать на практике, действительно ли местное подпространство столь кардинально отличается от привычного мне репликатору, или же имеют место два разных явления – волею случая получившие одно название. Жаль, пока не было возможности покопаться в полноценном гипердвигателе местного производства, в открытый доступ, Сиреч Винтер, Гола Экстра и прочие. Нет, и такие технологии не выкладывают, максимум, научно-популярное описание, но этого мало для далеко идущих выводов. Главное, связь между блоками работает без перебоев, а значит, что-то там есть и мои технологии действительны. Впрочем, будь иначе, и я бы просто не смог тут существовать. Итак, курс Рагиш-3. Перед Лаки открылось окно гиперперехода, и корабль, резко набрав скорость, ушел в гиперпространство. Глава 2. Что вы хотите? Прежде чем использовать любое захваченное устройство, стоит обязательно прочитать инструкцию. Правило темного властелина 57. Интерлюдия. Борт С1-756Е. Вам не давали разрешения на вылет. Грузовой корабль земного содружества Сизиф, ответьте. Говорит Карлус Байер, капитан Сизифа, ответил диспетчеру Вавилона слегка взволнованный мужской голос, произошел нештатный пуск двигателя. Повторяю, я не давал команды на вылет. Двигатель корабля включился сам, вероятно, неполадки с бортовым компьютером. Я ничего не могу поделать, меня уносит в сторону планеты. Вас понял, Сизиф, не паникуйте. По нашим расчетам, корабль выйдет на орбиту планеты. Учитывая вашу скорость, через 1:40 вы снова будете с нами. Вас встретят ремонтники и отбуксируют к Вавилону. Ждите. Принял. Диспетчер на мостике станции переключил канал связи, вызывая аварийно-спасательную службу и бригады ремонтников. Грузовой док, это мостик. Аварийная ситуация. Транспортный корабль земного содружества «Сизиф» стартовал по направлению к планете. На борту один человек. По его словам, произошел незапланированный пуск двигателя. Корабль выходит на эллиптическую орбиту. Примите его в конце витка и отбуксируйте обратно. Вас понял. Высылаем бригаду спасателей. Выполнивший свой долг сержант удовлетворенно кивнул сам себе, отключая связь и продолжая отслеживать положение корабля по показаниям сенсоров, по крайней мере, пока это оставалось возможным. Но вскоре транспортник скрылся за диском планеты, и отслеживать его, даже при помощи мощных сенсоров станции, стало невозможно. Оставалось только ждать, пока Сизиф снова покажется в зоне видимости. А в это время уже стартовала ремонтная бригада в составе одного корабля и 10 беспилотных ботов, готовых подхватить грузовик и, принудительно отключив его двигатель, отбуксировать обратно к Вавилону. «Вавилон – это ремонтная команда», – раздался голос командира бригады примерно через час ожидания. «Что у вас? Корабля нет. Что? Учитывая его скорость, мы должны были засечь его на пределе чувствительности», но за планетой ничего нет. Может, он еще не вышел из-за диска? Ждите. Ждем, Вавилон, что еще остается? Оставшиеся 40 минут показались диспетчеру вечностью. Очень скоро стало ясно, что с кораблем случилось что-то непонятное. Сизиф не показался на орбите ни через 40 минут, ни еще через полчаса. Лейтенант Иванова, лейтенант, не хотелось ему будить своего командира, только недавно сдавшего пост, но сообщить о ЧП он был обязан. «Если у вас не началась вторая земляно-минбарская война, сержант», — раздался сонный голос Ивановой через интерком, — «я отправлю вас драить внешний корпус станции зубной щеткой». «Простите, лейтенант, но у нас пропал корабль». «Как пропал? Куда мог пропасть корабль?» Несмотря на то, что ее выдернули из кровати, заместитель командора почти мгновенно проснулась, поняв, о чем идет речь. 2 часа назад был зафиксирован старт «Сизифа». Это крупнотоннажный транспортник типа «Тискан-2». На борту в это время был только капитан корабля. Он сообщил о нештатном пуске двигателей, из-за чего корабль вынесло на эллиптическую орбиту вокруг планеты. Мы рассчитывали поймать его на обратном пути и отбуксировать к Вавилону. Но он исчез. Да как это возможно, черт побери, я не знаю. Аварийная бригада вылетела ему навстречу и должна была поймать корабль на орбите, но он не появился из-за диска планеты. Когда корабль не обнаружился еще через час, я сообщил вам. Проклятие. Конец интерлюдии. Повезло, методы гиперпространственных прыжков, используемые репликаторами, работали и в этом мире. По крайней мере, для меня все выглядело точно так же, как и сохранилось в памяти: голубоватое облако, провал гиперокна, резкое ускорение корабля, полет по гипертоннелю к цели и такой же выход в обычное пространство с необходимостью торможения. Блин, надо доработать систему маскировки. Даже с учетом технического исполнения репликаторов, после выхода из гипера, на корабле целых 11:47 секунды отсутствовала маскировка, а это вдвое больше, чем нужно на перезагрузку щитов. Казалось бы, ничтожные цифры, особенно в сравнении с иными расами Вселенной Звездных Врат. Но для восприятия репликатора эти секунды почти вечность. Правда, опасности не было, я предусмотрительно вышел на окраине системы, поэтому заметить меня не могли, да и некому было замечать, строго говоря. Активные военные действия тут уже закончились, а оставшиеся около колонии нарнские корабли патрулировали пространство вокруг зоны перехода и на близкой орбите планеты. Да и очень сомневаюсь, что они вообще смогли бы меня засечь, кроме как визуально. По первым впечатлениям, местные системы РЭП на порядок уступают даже гаулдовским, не говоря уже про асгардов, а от сканеров последних блоки репликаторов научились скрываться более чем эффективно. Итак, что мы имеем? Рагиштри, сельскохозяйственный мир, на момент начала нынешнего конфликта принадлежал Центавру. Задолго до этого был колонией режима Нарна, потом Нарнов завоевал Центавр, следом Нарны освободились, но колонию так и не вернули, до нынешнего дня. На орбите имеется несколько научно-исследовательских станций, они же обеспечивают первичное наблюдение за пространством и некоторую долю защиты колонии от тех же пиратов. Флот хозяев не обнаружен. Флот Нарнов был представлен парой крейсеров класса Теханор, 5 десантными крейсерами Телотх, курсирующими на низкой орбите планеты, обеспечивая поддержку десанту и парой десятков истребителей. Ну, начнем потихоньку. На истребители размениваться не буду, но вот крейсера оприходовать надо бы. Под маскировкой я неторопливо приблизился к планете, неторопливо по меркам репликаторов и асгардов, а для местных так я был бессовестно быстр, но тут огорчаться нечему. А вот и первый клиент. От корпуса Лаки отделилась группа структурных блоков, сформировалась в веретено и, все ускоряясь, полетела в сторону нарнского корабля. Даже если нарны и заметили что-то на сканерах, то хоть как-то среагировать не успели, как, собственно, и предполагалось. Торпеда из блоков успешно пробила обшивку, и репликаторы проникли внутрь, тут же начав интегрировать себя в системы корабля и перехватывать управление над всеми системами. Тревога. Пышашатыша атакованы, пышашаты неуправляем, пышашаты. В эфир выплеснулись послушанные мной обрывочные радиосигналы внутренней связи, внешняя была перехвачена в первую очередь. К потерявшему управление кораблю уже направились истребители и второй крейсер, напряженно ощупывая пространство на пределе возможностей сенсоров, а паучки уже делали свое дело. Единственное, я не стал мешать экипажу добраться до спасательных шлюпок, разумеется, только если те не будут мешать работе или атаковать. Если смогут, пусть спасаются. Приоритет сейчас – скорость, а излишняя жестокость может изрядно помешать в будущем. Пусть даже в данной ситуации главным агрессором выступают нарны. А вот и второй крейсер. Послушаем, о чем они там говорят. Крейсер «Гарток», доложите о ситуации. «Гарток», прием. «Гартор», эвакуируйте экипаж. Мы засекли нештатные колебания энергии в вашем реакторе. Уходите с корабля. Ну, туда вам и дорога. А вот вам и второй гостиниц, господа. Все еще под покровом невидимости захожу с тыла второму крейсеру. На этот раз, у меня есть частичные чертежи крейсера, так что второй снаряд бьет целенаправленно в область реактора, для ускорения процесса, а от первого крейсера уже отстреливаются спасительные капсулы, направляясь к идущим сюда на максимальной скорости трем десантным кораблям, заметившим, что с флотом что-то происходит. Оставив позади второй крейсер, успешно захватываемый младшими, я направился на перерез десантным кораблям, готовя сразу несколько торпед. Все-таки, система маскировки дает просто невероятное преимущество, особенно если корабль не виден даже в оптическом диапазоне. А вот и гости, залп торпедами сразу по трем крейсерам и стандартная команда. Взять-взять, глупость, конечно, я, фактически, управляю движениями каждого жука в реальном времени, включая даже тех, что на Вавилоне, просто это происходит так же естественно, как, для человека двигать руками, не сконцентрируешься, не заметишь, но без таких мелочей, скучно. Эти корабли были меньше предыдущих, но их было больше, однако проблем они не доставили. Репликаторы все так же эффективно перехватили контроль над основными системами, отключили дальнюю связь и принялись за первичную перестройку реакторов и гипердвигателей. И только теперь, когда около Рагиштри болталась целая куча спасательных капсул с пяти кораблей, а эти самые корабли неподвижно дрейфовали в космосе, не реагируя ни на какие внешние раздражители, до нарнов дошло, что это неспроста. Бомбардировщики, до того курсировавшие вместе с истребителями неподалеку от зоны перехода или ловившие капсулы, двинулись атакующим курсом на захваченные мной крейсера, а оставшиеся два десантных корабля направились от планеты, явно намереваясь уйти в гиперпространство.